и некрасивая. Таков был почерк Старохатова. Он уже тогда знал, что к чему. Рассказывали, что суть свою он держал в узде, и что определенного покроя красотки, тихонькие, унылые и затаенно-чувственные, не давали Старохатову жить спокойно. Он угадывал их, и они угадывали его. Он без конца увлекался и без конца себя сдерживал, потому что для работы, для самовыражения и вообще для жизни, нацеленной ему, была нужна такая жена, какая у него была. Многие этого не понимали. Старохатов это понимал. Женщина чуточку суховатая, женщина спокойная, женщина, несколько пренебрежительно относящаяся к искусству вообще и в кино в частности. Такая и была нужна. Плюс к этому он ее любил. Была проза, была и поэзия. Старохатов делал свои первые шаги в кино, то есть самые первые, еще неопределенные. И потому с началом войны он легко и без боли забросил сценарии и стал военным корреспондентом. Врывался ли он первым в города, как поется в песне, или не врывался, это неизвестно, но ранен он был. И известно, что человек он был лихой, так что, возможно, врывался первым. И вот, ворвавшись, когда пришел час в родной Минск, он узнал, что жена и Толя погибли. Смерть в те дни была не в диковинку. Старохатов был молодой, он продолжал воевать и перенес сравнительно легко. И когда все кончилось, он вернулся в Минск. И, возможно, ворвался первым на киностудию с готовым сценарием на послевоенную тематику. Тоже не исключено. Такой вот был период в ее жизни. Лихой. Второй период можно было бы назвать периодом актрисы Алефтиновой, по имени той, на которой он тогда женился. Это была женщина нервная, взбалмошная и любящая кутать плечи в мех. И потрясающе хорошенькая. Она устроила ему сладкую жизнь. Он был ее четвертым мужем. Он был вполне положительным мужем. Однако справлялся с занимаемой должностью лишь 3,5 года, никак не больше. Больше он не выдержал, не сумел. Надо отметить, что 3 года жизни с актрисой — это срок, а применительно к актрисе Алефтиновой слово «срок» перерастало в слово «подвиг». Это было объяснимо. Из блиндажа, с войны, с размытых и расхлябанных дорог, после маяты армейского журналиста, метнуться сразу же, пока есть запал, к актрисе. Смелость берет города, берет и актрис. И вроде бы такая удача. Но прошло 3 года, и Старохатову стало ясно, что жить в ссорах и при этом всерьез делать дело, хотя бы и киношное, невозможно. Или-или. Он ушел от Алефтиновой. Или она от него ушла, тут неясно. Скандал был довольно громкий, но уловить что-то конкретное и что-то уразуметь сейчас было уже трудно, только отзвуки. Старохатов перебрался в Москву. Актриса Алефтинова осталась в Минске. И замуж она больше не выходила. Одни болтали, что не вышла замуж потому, что любила Старохатова, другие болтали другое. «Мне надоело таскаться в ЗАГС», — будто бы сказала она кому-то. «Не успеешь туда сходить, как надо опять туда же тащиться. Это морока. Это же черт знает что». А дальше был период труда или, может быть, период большого кино, кому как нравится, а, может быть, даже период некрасивой жены. Потому что именно теперь, перебравшись в Москву, Старохатов работал как вол, потому что именно в эти годы он сделал лучшие свои фильмы, которые и сейчас еще можно смотреть не слишком краснее. И потому, наконец, что он в эти годы женился, и жена опять была строгая, верная и некрасивая. То самое, что нужно, то самое, без чего нельзя, его стиль. Тогда же родился Толя, если так можно выразиться, Толя-2. В память о погибшем. Старохатову было уже 42 года, возраст, когда больше, чем на одного ребенка не развернешься, когда и за одного спасибо скажешь. Этот период можно было считать главным, потому что теперь Старохатов жил стабильно, жил с женой и с ребенком, ячейка из 3 лиц оказалась устойчивой, и изменений в этом плане больше не будет. Главным еще и потому, что лучшее в кино тоже было сделано именно в эти годы. Оставались лишь крохи. Он эти крохи вскоре выдаст и выдохнется. В эти же годы вырос животик, в эти же годы отточилась речь хлесткая и размашистая, появилась величественная седина киношника, появилась неторопливая поступь метра и так далее.